Наса нині, нині, народ мой ти нині, разний, разний на сьом місці, но ти пред лицем моїм, Авва, Отче, ребен олдабікамен, і помні, помні, що по жажді твоєй ти будеш получать, народ мой, помні, помні, що якщо є желання в серце твоєм, то буде явлена милость моя, ребен олдабікамен, помні, помні, народ мой, що по желанню серце твоєго ти будеш получать від меня благословения. Ребет олтабигобикуманен. Народ мой не ищи в человеке. Народ мой не ищи в чем-то другом. Рабан алнамикуманен. Смотри, смотри, дабы сердце твое, оно было горящим. Дабы сердце твое имело жажду. Дабы сердце твое не попало лебин олтабикамен. И не осталось в прежнем состоянии. Дабы сердце твое не утешало себя. Ребет элдабикуманен. Бикамен утішаючими словами, но помни, помни, лебет алдабикуманен, я Бог богатий милостю, я Бог богатий благословенням, ребет алдабикамен, а знаєш ли ти сіє, народ мой, ребек алдабикамен, ібо как много-много нужд ти приносиш пред лицо моє, ібо как много нужд у тебя пред лицом моїм, лебет алдабикуманен, но ти, народ мой, помни, и знай, в кого уверовал, рабан алдабикамен осамен, и всю нужду твою я вижу, и всю нужду твою я знаю, и трудности, боль твою я знаю, ор алдабикаменен, но как необходимо тебе не из-за разрешения нужды приходить ко мне, ибо как есть таковые, которые приходят ко мне, дабы я только исцелил, только разрешил нужду, только совершил чудо, алдабикамен. Но я вижу сердце, народ мой, я знаю внутренность человека, ребет алдабикамен, а посему и ты твердо-твердо в сердце своем прими решение, дабы служить Богу твоему, ребет алдабикамен, независимо от того, будет ли тебе добро или будет тебе плохо, лебен алдабикамен, будет ли у тебя благополучие или не будет, ребет алдабикамен, будешь ли иметь здоровье или не будешь, лебен алдабикамен, но твердо-твердо положи в сердце свое слова мои, лебен алдабикамен, дабы ты был непоколебимым, дабы ты был твердым в пути своем, дабы ты шел победоносно, алдабикамен толнамен, ибо проверь и проверь, ибо посмотри и посмотри, ред алдабикамен, малейшее восстание врага, лабен алнамекамен, вера твоя колеблется, ребен илтогеменен, надежда истаивает, алдабагамекаменен, народ мой, а когда ты будешь твердым в мыслях своих и в сердце своем, алдабигимен алнаменасам, ибо я есть Господь, который проникаю внутренность твою. Я есть Господь, который подарил тебе милость от меня. Минен алнамекамен, ни один не заработал. Редет элдебикамен, ты не был достоин. Лямен талнамекаменен, но я презрел тебя. Мин алнамекамен, я обратил свой взор на тебя. Мин алдебикамен, а ты народ мой. Мин алдебикамен, не перед именно служи мне, лебет алдабикамен, ибо способен временами, лебет алдабикамен, временами вера твоя сильна, лебет алдабикамен, временами ты крепок в Господе твоем, и надежда твоя тверда, лебет алдабикасимаманен, но временами, мин алдабикамен, сомнение во внутренности твоей, элдабигимен толнимен, прошу тебя, народ мой, ментал табикаманен, если что невозможное для меня, менты дугебигуманен, не могу ли я исцелить болезни недуг твой, ребикинтал ними, не могу ли я обратить близких твоих, не могу ли я, ребан алнамакамен, войти разрешением своим и сам вмешаться, лебет алдабикамен, в проблему твою и в труд. народность твою, мон элдебикамане, но ты народ мой, давай место мне, мон элдебикамане, в жизни твоей, левит олсебуками, не тогда, когда ты хочешь, а тогда, когда я хочу, левит олнамакобило саме, ибо побуждаю сердца, работаю гибел хадыкеме, но как часто я слышу, рел тебикаме, в ответ тишину, мон элдебикамане, дети мои, дети, а будьте готовы во всякое время, ибо я есть Бог ваш, лабан алдабикмане, и хочу, дабы вы в готовности ожидали меня, элементал тамикмане, дабы вы в готовности жили на этой земле и ходили пред лицом моим, роби кеби алдабикамен, удаливши распри, лебен алнамикомен, удаливши тяжесть сердца своего, волтама кеби лдебенен, и принявши силу от меня, дабы ходили исполнены духом моим, ребет илтабикимине, ибо не спасешься, народ мой, только слышанием слов моих, лебет илдабикамен, но исполнением, манен алнамегаве, ибо не спасешься только присутствием Духа моего, ребекал табикаманен, но спасешься повиновением Духу моему, либит алдебихол элнасимене, посему будь внимателен, посему будь осторожен, ибо много приготовил враг души твоей для тебя, ребет алдебихаме, много вырыл ям, ребет алдебихаме, но я огр родил эти ямы благодатью моею, мин олдабикаме, посему и ты, народ мой, если ты будешь благодатью моей, ты увидишь, лебикамане, это путевые знаки от меня, ребен олдабикаме, потому что никакое дело ни на земле, ни на небе не творится без меня, потому что я вседержитель, ребит олдабикаме на саме, и если ты в силе моей, лебит илдабикаме, если ты в духе моем, народ мой, мелдасимане, ты увидишь мои предупреждения, рабаны кималдемасе, ибо будет тебе открыто духом моим, ибо будет тебе открыто силою моею, лебит илдабикаме, которую я хочу действовать в тебе, во внутренности твоей, лебит илдабикаме, но часто и часто ты в том младенчестве, часто-часто ты в том детстве, лебеник бил добегема, народ мой, пора тебе быть ребит элдебикамен, взрослым и укрепленным, минен элдебикамен, пора тебе быть послушным и внимательным, пора тебе быть лебихалдазесамекеманен, понимающим меня, понимающим и разумеющим волю мою, ол элтаби алнасиманен, но часто и часто мокебель эльделокемен, внутренности твоей есть борьба, часто во внутренности твоей противоборство, меникелдебигенен, и ты не можешь победить себя, олтабиканенесамен. Ты не можешь победить лень свою, манкел там и кльменен, ты не можешь победить плоть свою, ты не можешь лебикел там и семинен, приложить усилия и старания к тому, чтобы спасать душу свою. О, эбекаби алднаменемен, а я, народ мой, дал тебе это время, микол элдебисамен, не для того, чтобы ты расслаблялся, и не для того, чтобы ты вигим элдебикамен слушал меня, рава Илтогемен по обыкновению. Помни, народ мой, что как даю слово мое, так могу и забрать его. Ребет алдабикаме, и как тогда будешь? Либин алдабикаме, неужто тебе необходимо так сделать, для того, чтобы слово мое было в исполнении у тебя? Менен алдабикаме, неужто ты вынуждаешь меня прилагать мне руку мою? Ребет илтабикаме, протягивать розгу, лебин алнама самен, для того, чтобы воспитать тебя, микол элде бикомен, посему ты, никол элде семенен, не будь стоящим, не будь разглядывающим, никол элде семанен, но принимай, принимайте слова мои, принимай ту пищу мою, укрепляй веру свою, ракет элде дикомен, а я буду входить в дома, я буду входить в жизни, и во внутренность твою, хочу, дабы обитать там, лебетл табикомен, во всей своей полноте, менин алдабикамен, но как... Внешнее и внешнее оно способно отвлекать тебя. Народ мой, почему? Неужто ли забрать свободу от тебя? Ребет алдабикамен, дабы ты оценил. Римин алнамигимен, неужто ли забрать свободу, дабы ты вспоминал этот день? Лебет алдабикамен, и те дни, которые были до сегодня. Менен алдабикамен, неужто ли тогда ты оценишь общением со мной? И общением с ближним твоим. Ол элдеби иду симена, народ мой, не будь с огрубелым сердцем. Рабаки алдабикаме, будь внимательный друг к другу, поощряй к любви и добрым делам. Ребе илдеби вина симана, будь светом и солью. Ол элдабикаме, являй любовь мою, народ мой, лебе колдер симена, ибо... Какими бы дарами ты, народ мой, не владел, и какой бы тайны не знал, лебин элдеби дина симане, но если в тебе нет любви моей, лебин алнамасаме, скажи, что увидят в тебе, ребет алдебекаме, не увидят ли в тебе законника, ренин алдебекаме, не увидят ли в тебе ревнителя, лебет асебекаме, но по закону, а не по Богу, лебин алдебекаме, посему ты народ мой, не оставляй то и стремись к любви. Ребин алтабакаме насаме, для того, чтобы ты мог пройти этот путь. Лебе алдабакаме, ибо любовь моя покрывает, ибо любовь моя, она имеет долготерпение. Народ мой, эбел элдабакаме, но тебе не хватает и терпения бывает. Эбе элдасимене, посмотри на меня, возьми пример с меня, ибо я есть пример для тебя. Элтобе Кабел та саме, я был в этой плоти, я был здесь, лебе илдебокаме на саме. Я знаю, что такое боль плоти, я знаю, что такое дискомфорт, лебен алдабикаме, неуют, лебин алдабико саме. Но народ мой, тебе необходимо идти, побеждать, лебен алдаме, ибо путь долгий-долгий, лебин алнамакаме. И откуда знаешь, что предстоит тебе встретить, и откуда знаешь, что жизнь твоя будет такая же лебедедагемен, как была до этого времени. Монен элдебекамен, ибо хочу, дабы ты, народ мой, был горящим, и дабы ты жаждал слов моих, эбел элдебекамен. Ибо если не будешь жаждать слов моих, менен алдабекамен талнимен, я могу закрыть ребентогемене, я могу отнять от тебя, мен алдабекамен, и как тогда будешь, мене сибелтобекамен, потому что я свои слова не бросаю, ребенталдамекамен, я свои слова не говорю просто и праздно, манен алдабекамен, но слова мои хочу, дабы были в исполнении у тебя, манен алдабекамен. Жизнь твоя пусть будет в соответствии со словом моим, менен алдабекаме. Жизнь твоя пусть будет в духе моем, вел алдабекайдеке саме. Как боишься ты дать свободу, как боишься ты, дабы дух мой повел тебя, как боишься ты поплыть в этом потоке, ребен алдабеке мене. А говоришь мне, хватит, лебет алдабекаме. А есть таковые, которые лебен алнасимане к мене, которые не хотят всего, лабит олдабекамен, дети мои, дочери мои, сыновья мои, май элдесибекамен, я благо хочу для вас, для души вашей, редедокеменен, ибо намерения мои есть во благо для тебя, народ мой, бел элдабенасинкоманен, и доверься духу моему целиком и полностью, не только лебинтогемен частично, не только в каком-то вопросе, лебет алсибекамен, но всю всю жизнь доверь, лебин инто гемины, и вкусишь, как благ, лебесе бекамен, Господь твой, который возлюбил тебя, и вкусишь, и захочешь, и скажешь, Господь, води меня, лебин ты гемене, Господь, покой меня, ребе элдема камено саме, ибо у меня источники вод, лебе элде векеме, ибо у меня пажити обильные, мен элде себиден, не ищи у человека, мане камалде векаме, не ищи, леси доки мине, я знаю, какова пища тебе необходима, я знаю, какой водою поить тебя, мен элде векаме, ибо вода моя, релде века синомане, она и живая, она оживит тебя, волки беку мене, и так ты, народ мой, нин олде себе кемене мине, приходи ко мне, приходи, лалти гемане симане, наблюдай за собой, наблюдай, лабы команти гемане, дабы служение и поклонение Богу твоему было леби камен, благословение для тебя, релде декеме, дабы в сердце твоем не было тягости, дабы для плоти твоей леби колде себе ден, и находилось место рел элде декамен, потому что я есть Господь, и хочу, дабы ты умел ре ил дамен маннен смирять либикумен плоть свою, умоляться пред Богом твоим, потому что я ливин интугимен, смиренным даю благодать, и лиду кейби элде менемен, хочешь обрести благодать, либит алде симанен, хочешь, дабы пребывать в силе моей, народ мой, смиряйся и умоляйся, лебикол сибикамен, и будешь благодать моей, и тогда увидишь, что приготовлено от врага души твоей для тебя, либи олде симане, и не попадешь в те ямы, ребит алде векаме, и не упадешь, леби элде симене, но будешь видеть и обойдешь, говорит Господь, леби элде симане, и тогда прославишь Бога твоего, леби элде десеме, и будешь благодарить Бога твоего, и будешь славить, леби элде декамане, и будешь радоваться, релде декаме, и тогда леви саманту гемане, будешь доверяться мне, доверяться обильно, обильно и более, более. Ладыка саме, помни, народ мой, любовь моя, минту гемане, непостижима для тебя. Элдаде саме команен, часто не можешь понять и разуметь. Рел элдаде кемене, но народ мой, смотри и смотри. Леди кемене, видь и видь мою любовь. Элдаде кемане, это я показываю тебе для того, чтобы ты подражал мне, для того, чтобы ты восхотел такой любви, для того, чтобы ты восхотел близости со мною, для того, чтобы ты восхотел быть водимым духом моим, для того, чтобы ты восхотел быть живым, живым непрестанно для меня. Аминь, аминь.